Вы говорите, что он спас нашего друга? Именно так, Ваше Величество. А как служит Бахтин? Превосходно, Ваше Величество. Он в 12-м году арестовал банду Терлецкого. Через год раскрыл дело убийства фабриканта Лыкова. Сейчас арестовал аферистов из Невско-Московского банка. Чья-то злая рука тормозит его продвижение по службе, обходят наградами. Господи, Джунковский, вы везде видите заговоры. Подыщите ему хорошую должность, представьте к очередному чину. А за эту историю поздравьте с Владимиром третьей степени. Впрочем, не надо за эту историю. За службу. Именно за службу. Все рассказал Бахтин за веселым офицерским столом. Все. Кроме визита Джунковского к царю. Потому что он ничего не знал об этом. И об очередном ордене умолчал, постеснялся. А напряженность за столом исчезла. И не было полицейского чиновника и офицеров. Тесно сбилась вокруг бутылок и закусок компания юнкеров. И истории вспоминались все больше из молодости, прекрасной юнкерской молодости, когда впереди была вся жизнь, которая непременно должна сложиться удачливо. Хорошо Бахтину было сидеть рядом с этими отважными людьми, и, глядя на их боевые ордена, он забыл о том, что сам многожды рисковал жизнью, был несколько раз ранен, нещадно бит и не знал покоя в мирное время так же, как не имеет его нынче. А утро уже вступило в свои права и стремительно катилось к полудню. — Пора прощаться. — Ты куда, Коля? — спросил Бахтин Калмыкова. — Пойду в гостиницу. Мне ночью на поезд. Поехали ко мне. Я холостяк. Помоешься, поспишь. Закусим, чем Бог послал, поговорим. Поехали. Извозчик медленно вез их сквозь проснувшийся суетливый город. Холодный, неуютный, настороженный, словно ожидающий чего-то страшного. Вот прапорщик юный с отрядом пехоты пытается знамя полка отстоять. Привязали жить никчемные стишки, засели в голове, словно считалка. Вот и бубнит он их пятый день подряд, тьфу, прям напасть. Григорий Львович Рубин, раскачиваясь на носках, оглядел еще раз прихожую. Мраморные фигуры, бронзовые лампы, батальные картины, якобы Гро. Постоял немного, закурил и начал подниматься по лестнице, позванивая шпорами. Война для всех война. Прочь фраки, визитки, английские пиджаки. Ловко сидел на нем замшевый френч с узенькими серебряными погонами, на которых, словно монограммы на портсигаре, разместились шифры, зигзагообразные просветы, звездочки и эмблема в виде перекрещенных топора и лопаты. Теперь он числился по союзу городов, носил форму и даже браунинг на ремне. Когда председатель Государственной думы Родзянко начал организовывать поставку сапог и обмундирования для действующей армии, Усову удалось воткнуть Григория Львовича в это крайне патриотическое и безумно прибыльное предприятие. Патриотизм Григория Львовича был отмечен орденом Станислава третьей степени и медалью на темно-синей ленте за труды по отличному выполнению всеобщей мобилизации 1914 года. Коммерческая деятельность дала неплохую прибыль. Подумать только, всего 3 года назад он приехал сюда из Одессы с твердой уверенностью, чтобы покорить северную столицу. Мечтал стать кем-то вроде героя своего любимого романа «Графа Монте-Кристо». Прав был Усов, ох, как прав. Размах у него действительно местечковый. Сделал дом, как декорацию к плохой фильме. Мечтал об аристократах, о приемах, о которых молва по всему Петербургу пойдет. Действительно, на дармовую выпивку да жратву приезжали к нему актеры всякие, журналисты, жуликоватые дельцы, чиновники средней руки, князь Андронников, конечно, Иван Федорович Моносевич Мануилов, а с ним вся лукавая охранная гопа. Однажды в январе 14-го ему удалось затащить к себе любимца судьбы, гуляку-миллионера Леона Монташева. Тот хорошо выпил и закусил, а уходя сказал: «Гриша, ты, видно, парень неплохой, и стол у тебя отменный, только, умоляю, смени квартиру. Ты, конечно, фильмы снимаешь в Москве, так ты лучше здесь снимай. У тебя же не дома декорация сплошная. Так, братец, приличные люди в Питере не живут. Ты перстень-то с натуральным камнем носишь. А дом твой, фукс, подделка. Это сразу видать. Не солидно, брат. После этого разговора Григорий Львович напрочь прекратил приемы до обеда. — Все, — сказал он Зоммеру, — лавочка закрыта. В Москве на Остоженке купил двухэтажный славный особнячок. Позвал человека знающего, обставил дом легкой и удобной шведской мебелью. Ковры в тон, картинки недорогие, но подлинные на стену, и практически совсем в Москву перебрался. Перед самой войной не без выгоды продал все свои кафе-шантаны и кинематографы, кроме «Сатурна», что на Невском 67, и жизнь начал вести размеренную и деловую. Поигрывал на бирже не без успеха. Были еще кое-какие делишки, но... То главное, ради чего Григорий Львович покинул милую его сердцу Одессу, продолжал делать. Уже в 13-м году он полностью контролировал подпольные и горные притоны. Через его руки проходили практически все краденые драгоценности в Петербурге, Москве, Варшаве. И люди были, которых он на дело посылал. Перед самой войной вездесущий Усов свел его с Ароном Симоновичем Симоновичем, купцом первой гильдии, а ныне секретарем Распутина. Побывал Григорий Львович на Гороховой, 64, на квартире старца. Побывал и испугался. Хотя Ванька Мануилов несколько раз передавал, что отец Григорий о нем спрашивал. — Ты, Грюша, от счастья своего бежишь, — сказал ему тогда Усов. Рубин выпил рюмку, закусил. По позднему времени разговор шел в Славянском базаре, и он ответил. — Ты, Петь, конечно, человек ученый, слов нет, а простых вещей не понимаешь. Там же политика, кухня, в которой чины империи варятся. Там каждый второй агент охранного, а еще хуже контрразведки. А я человек простой. Одной полиции по мере сил остерегаюсь. При нашем деле подальше от политики жить надо. Ох, как подальше. Но с Симоновичем Рубин продолжал встречаться. Была у этого человека в определенных кругах кличка «Бриллиантщик», потому как много лет секретарь старца скупал краденые камни, промышлял ростовщичеством и нечестной игрой в мокао. Именно от Симоновича узнавал Рубин, у кого какие камушки где лежат. Ну а дальше дело техники. Камни в банковский сейф в Стокгольм, золото на переплавку шло, из него умелые ювелиры, благо мастерская при киноателье числилась, делали кольца и браслеты хорошей работы. Да мало ли чего из золотишка можно сделать. Урок 12-го года с бандой Терлецкого Рубин хорошо запомнил. Тогда убрать Бахтина не удалось. Хитер сыскарь оказался, но палец Григорий Львович загнул. Помнил, ох, как помнил все. Козлов по его распоряжению задержал Бахтину чин, наградами его обошли, а в марте этого года история с Распутиным в Яре. Казалось, все, конец сыщику. А нет. Выхлопотал ему генерал Джунковский и прощение у императора, и даже Владимира Третьей степени пожаловали. Одно слово — везунчик. Григорий Львович оглядел малахитовую гостиную и еще раз подивился прошлой глупости своей. А ведь когда-то этот нелепый зал ему нравился. И птицы эти безумные нравились. И стол саркофаг, и кресла каменные. Позванивая шпорами, он прошел в столовую, подошел к окну, рывком раздвинул портьеры. Что за чертовщина? Никого нет. Где Зоммер? Где слуги, лодыри? Зоммер появился в дверях и тихо кашлянул. — Где все люди? — зло спросил Рубин. — В доме, как вы распорядились, остался швейцар и двое слуг. — Так где они? — Чего извольте, Григорий Львович? — Закусить изволю и выпить. — А что именно? Запеканки, наливки, ликера или портвейна? — А наливка какая? — На любой вкус, у нас с этим строго. — Тогда малиновый прикажи. — Закусывать здесь извольте. Рубин оглядел столовую величиной с палубу миноносца. Представил на секунду, как будет сидеть один в этой огромной комнате за мертвым столом, и ему стало неуютно. — Нет, накрой в той половине. А эту квартиру до лучших времен закроем. Зоммер наклонил безукоризненный пробор. Рубин подошел к окну. Октябрь выдался на редкость солнечный, и фонтанка выглядела весьма нарядной. У двери дома стоял большой зеленый военный автомобиль. Это тоже была дань времени. Хватит изящных моторов, клаксонов серебряных, софьяновых сидений. Новое время, новые песни. Он уходил из дворца Монте-Кристо с чувством печали. Так и не сбылись те чудные сны, которые он видел в милой Одессе. Не получилось, сверкающий, как бенгальский огонь жизни, не получилось. И на второй половине ничего не изменилось. Жорж Терлецкий убит, ребят нет, упрятали их в арестантские роты. А для дела нового очень бы сгодился Терлецкий. — Ну что, Козлов? — спросил Рубин, усаживаясь за стол. — Только что телефонировал. Едет. Зоммер поставил еще один прибор. — Есть чем гостя встретить? — А как же? Его превосходительство довольны будут. — Его превосходительство. Звучит гордо, почтительно. Еще бы, в словосочетании этом незыблемый имперский порядок. А 10 лет назад помощник станового пристава, титулярный советник Козлов, в дым проигравший казенные деньги, взял от Рубина свои первые 5000. Взял и подводку сделал на почтовое отделение, куда везли большие деньги. Именно с этих-то денег и начал Рубин свое дело. В Одессу перебрался и, конечно, Козлову перетянул. Умные люди сделали его приставом, благо Козлов отличился в 5-м году. А там уже стал он помощником одесского полицмейстера, а потом в столицу. Рубин и Усов не жалели денег, дотащили Козлова до генеральского чина, а в 14-м через всесильного Симоновича сделали его вице-директором департамента полиции. Козлов служил Рубину верно. Многих неприятностей избежал Григорий Львович с его помощью. Рубин первую рюмку выпил, закусывать начал, а тут и Козлов появился в полном сиянии генеральского мундира. Рубин с удовольствием оглядел его. 2 звезды на мундире, Владимир на шее. Генерал, сановник. Григорий Львович разглядывал его, словно скульптор, гордящийся удачной работой. Он встал, пошел навстречу действительному статскому советнику Козлову, крепко пожал руку. — Миша, когда я на тебя смотрю, то понимаю, что империя незыблема. Козлов засмеялся. — А я, Гриша, тебя в форме-то впервые вижу. Хорош земгусар, хорош. Мундир он мужика украшает. И смотри, Станислав, и медаль. Скоро меня перегонишь. — Садись, Михаил Иванович. Дорогое мое превосходительство, вот видишь твои любимые настойки на столе. — Ну что ж. Козлов налил себе большую рюмку зеленоватой настойки. Намазал корочку хлеба икрой, выпил, зажмурился от удовольствия, поводил пальцами в воздухе. — Хорошо, — выдохнул он. — Вот теперь и поесть можно. Господи, Гриша, как ты эту гадость пьешь? Налей листовочки или смородиновые. Нет у тебя подлинного вкуса к жизни. — Миша, вот телеграмма, а вот циркуляр по военному министерству. Сын твой, Коля. Направлен в распоряжение московского воинского начальника. Хватит ему в окопах гнить. Орденки мы ему и здесь повесим. — Спасибо, Гриша. — Рано благодарить. — Олега, младшего твоего, Усов берет к себе в союз городов, так что передай Ангелине Федоровне, чтобы она душой за детей не болела. — Спасибо, ох, спасибо, Гриша. Козлов налил вторую. — За такое и выпить не грех. Выпили, помолчали, занялись закусками. — Миша. Рубин снял пояс с пистолетом, расстегнул китель. — Вот тебе 10000. Это Коле на квартиру, мебель, на всякое устройство. Козлов взял деньги спокойно, без восторга и благодарности, как должное. Рубин встал из-за стола, подошел к буфету, вынул из ящика сверток. — А это тебе и супруге твоей. Впрочем, можешь подарить и мадам Власовой. — Все ты, Гриша, знаешь! — Козлов развернул плотную бумагу и залюбовался. На столе лежал золотой портсигар с его монограммой и прекрасной работой браслет. — Да, Гриша, — сказал он, помолчав, — тебя мне действительно Бог послал. — Миша, то же самое не дали, как вчера я в Москве Усову говорил, — засмеялся Рубин. — Спасибо тебе, ох, какое спасибо! Люблю я эти цацки! — Зажрался ты, Миша, — зло подумал Рубин. — В одном портсигаре 10 золотников, а ему цацки. И весело предложил. — Давай еще по одной. — Погоди, Козлов щелкнул замком портфеля, достал бумаги. — Сначала делами нашими скорбными займемся. — Как скажешь. — Значит, слушай, наводчик твой прав. Этот Немировский из Варшавы действительно вывез весь свой магазин. Пока дело не открыл, драгоценности держат дома, но, по нашим данным, уже арендуют на Невском помещение под ювелирный салон. Градоначальник разрешение дал, начал ремонт. — Миша, голубчики, я это знаю. Ценности у него спрятаны надежно, квартира в старом доме на мойке рядом с обществом охранения народного здравия, там нынче санитарно-пылевыми поездами занимаются, посему народу много и днем, и вечером. — Знаю, Миша, потому у меня план есть. Твое дело городового убрать и дознаться, где лабазы его каменные. — Городового убрать не вопрос. — А где лабазы? Правда, есть ход. У Немировского родственник проживает в Свечном переулке, в доме 10. Телефон его квартиры 2636. Родственник этот Леонид Петрович Немировский, капитан добровольческого флота. — Постой, постой. Рубин вскочил из-за стола. — Он же игрок. В купеческом клубе в прошлом году крупно проигрался. Я его в опере видел, весь в каких-то звездах. — Он не только в прошлом году проигрался. Его 3 дня назад разнесли в пух. Играл на запись. Через день старшина клуба его в книгу занесет. А плюс к этому — вот. Козлов положил на стол пачку векселей. — Хорош, капитан! — Рубин засмеялся, потер руки. — Насколько здесь? — На 18 300 рублей и 5 000 проигрыш. — Широко живет. Что о нем известно? — Родился в Москве. Отец — инженер, путеец. Проиграл казенные деньги и застрелился. — Наследственность к игре, — зло сказал Рубин. Сам он никогда не брал в руки карты, кроме тех случаев, когда надо было проиграть нужному человеку. — Окончил реальное училище, — продолжал Козлов. — Поступил в мореходные классы в Феодосии. Закончил по первому разряду. Отплавал 2 года матросом на загрансудах. Уехал в 4-м году штурманом в Порт-Артур. Там, мимо японцев, вывез важные документы, знамена, ценности во Владивосток. Получил Станислава с мечами. И после этого стал жить весьма широко и исчез из России. По агентурным источникам особого отдела известно, что служил капитаном на неком корабле «Надежда». Возил оружие в Марокко. Опий, контрабанду, оказал какие-то услуги персидскому двору. Кажется, что-то связано с похищением женщин для гаремов. Потом вернулся в Либаву, работал в северо-западном пароходстве у Мясоедова и Альтшулера. В контрразведке у Батюшева на него целое дело. — Шпион, что ли? — Как сказать? Шпион на страну работает. А этот на любого, кто платит. Одним словом, ландскнехт. — Ты так считаешь, Миша? — Именно. Надо к нему Зоммера послать. — Ладно. — Вот прапорщик Ивный с отрядом пехоты. — Ты от чего, Гриша? — Да стишки привязались. — А ты журналы не читай, не забивай голову. — Что-нибудь еще на этого Немировского есть? — Конечно, если покопаться найдем, но, думаю, и этого хватит. Мой агент сообщил, что сей мореплаватель за деньги маму родную продаст. — Значит, быть посему. Рубин налил наливки в рюмку. Да чего же сегодня поганое утро? Леонид Немировский брился перед высоким трюмо. Бритва шла с раздражающим скрипом. Надо подточить, да вот оселок куда-то подевался. Квартира у него была небольшая. 2 комнаты, спальня и гостиная. Обстановка хозяйская неплохая. Впрочем, капитан Немировский никого у себя не принимал. А женщинам говорил, что привык жить в строгом порядке каюты, и на суше не обращает внимания на такие мелочи, как обстановка. Слуг он не держал. Приходила к нему убирать жена дворника. Так что утренний чай готовил себе сам. Да и куда завтракать пойдешь, если в кармане последняя десятка, как раз на трубочный табак? Дернула его нелегкая сесть играть с теми двумя, явные шулера. Но, как докажешь. Но, впрочем, карточный долг он отдаст. Жаль, конечно, вынимать камни из орденской звезды, пожалованной марокканским беем, но что делать? Дошел до края. У него была точная копия этой звезды. Так что орден сей, полученный за доставку шхуны с оружием каким-то неведомым племенам, он продаст нынче своему родственничку. А может, лучше заложить? Да черт с ним, как получится. Больше продавать нечего. Работы не было, да и не особенно тянуло на море. Правда, можно было подать прошение в Адмиралтейство, получить чин и болтаться на тральщике в Рыбенском проливе. Но это он берег на крайний случай. Немировский пил чай, жевал несвежую булку со старым сыром. Впрочем, это его не угнетало. За свою жизнь он не в таких переделках бывал.